Август. Такого типа полные луны затмения – это первое центральное затмение Луны с 15 июня 2011 года. Луна прошла через центр земной тени. Максимальная фаза затмения наступила в 23 часа 21 минуту 44 секунды. Поскольку затмение являлось центральным, и, кроме того, произошло около апогея лунной орбиты, где Луна движется по небесной сфере наиболее медленно, оно стало самым длинным полным лунным затмением в 21 веке. Общая продолжительность полной фазы составляла около 103 минут, лишь на 5 минут меньше максимальной теоретически возможной продолжительности. Это затмение стало вторым полным лунным затмением в этом году после первого, произошедшего в январе. В момент затмения Луна находилась вблизи соединения с Марсом, причем на это время пришлось великое противостояние Марса. Достаточно редкое событие, повторяющееся с периодичностью 15-17 лет. Совпадение настолько длительного полного лунного затмения с великим противостоянием Марса происходит лишь раз в 25 тысяч лет. Прочитав эти строки в Википедии, Иван хмыкнул. Все же не зря одевал на центрифугу красную рубаху. Было в честь чего? Жаль, что Тася и сотоварищи не смогли как следует пропиарить свою вечеринку на такой благодатной почве. Журналист снова вспомнил, как закончилось все это действо лично для него. Пробуждение стало очень большой неожиданностью для двух девчонок, которые ранним утром легли спать в квартире Двинова. Он разбудил их ослепительно белым утром с бокалом вина в руке. А потом около 10 минут наблюдал совершенно ошалелую реакцию гостей на окружающую действительность. Стало ясно, что они с трудом могли припомнить события минувшей ночи. Но очень хорошо понимали, что с ними тогда можно было делать все, что угодно. И боялись подробностей. Так что, кое-как приведя себя в порядок, девушки выбежали из распахнутой двери квартиры Ивана, пробормотав на прощание пару слов. А еще через непродолжительное время позвонил Юджис. «Прикинь, у нас сегодня выступление будет на каком-то гастрономическом фестивале. А мне вчера ни копейки не заплатили гонорара. Не на что уехать из старого порта. Выручишь?» В итоге Иван дошел до подпольной студии, дождался Юджиса, который в довольно-таки помятом состоянии вскоре отворил калитку. Стояла жара, друзья шли по пыльной дороге прямиком к остановке. «Слушай, а тем девушкам, что у меня ночевали, по сколько лет вообще?» Осведомился Двинов, вспоминая их испуганную реакцию. «Одной вроде есть 18, я ее по музыкальной школе помню», – задумался вокалист. «Хотя вряд ли. Второй лет 16». «Хорошо, что мы вчера ничего с ними не делали». «Да не говори. Вообще это косяк Валежник. Она вечно устраивает свои тусовки с пометкой 18+. И вечно на них припираются охочие до секса и алкоголя малолетки. А с ними потом куча проблем». Иван мрачно кивнул. Вскоре музыкант и журналист дотащились до остановки, где погрузились в заржавленный пазик, который довез их до центра города. Вышли они у главпочтамта, но отправились не на площадь, а к реке. В центральной части набережной располагался так называемый «Красный причал». Когда-то именно здесь спускались на землю сотни и тысячи иностранных моряков, ежегодно прибывающих в город. На тот момент единственную торговую гавань могучей и загадочной северной страны. Ее долгая история знала немало взлетов и падений, и теперь привела к Федерации. Во времена последнего расцвета города этот выдающийся на береговой линии современный бетонный пирс был весь заставлен судами, обычно круизного или пассажирского назначения. Но уже в конце прошлого века эти же суда тут догнивали перед буксировкой на слом. Именно там прописался грязно-зеленый дебаркадер, который Двинов заприметил еще весной. Прошло несколько месяцев, но при свете дня он все так же производил впечатление мрачного и покинутого богом и людьми места. Над балконами второго этажа журналист в этот раз все-таки прочитал большую вывеску «Павиан». Ничего больше рядом пришвартовано не было, а по ровному асфальту пирса раскатывали велосипедисты, скейтеры и роллеры. Ближе к обрывистому берегу притулился десяток палаток, где торговали разной снедью. И столько же столиков. Но ажиотажа у присутствующих это не вызывало. Но у палаток и людей-то почти не было. «Я уже вижу Андрея», — заметил Юджис. Через мгновение красную кепку клавишника увидел журналист. Напарник Юджиса стоял на высокой сцене, которая частично опиралась на земляной спуск к основной набережной. «Атася не пришла, потому что заранее знала, что тут и ловить-то нечего», — весело осведомился Иван, пожимая руку диджея. «Тася на работе», — довольно неприязненно ответил тот. «Вот же, она нашла себе какую-то работу помимо возни с делами Open Space», — пронеслось в голове Удвинова. Минут через 20 начался концерт. А скорее непримечательный прогон. Тем более, что даже случайных прохожих выступление особо не заинтересовало. Однако АКМ играл, а Юджис старательно пел. Иван еще какое-то время послушал уже давно знакомые песни, но затем направился обратно вглубь города. У него было много незаконченных дел. «Теперь работаю в бутике», — прочитал Иван за завтраком подпись под одной из новых фотографий Таси в Инстаграм. На ней девушка стояла в красном платье рядом с манекенами и изящно наклоняла голову немного к низу. Материя плотно облегала ее молодое тело, а падающие через стекло витрины лучи солнца красиво освещали лицо. Вскоре после центрифуги Андрей и Юджис действительно презентовали снятый валежник клип на ту самую песню, которую по секрету слушал Двинов некоторое время назад. Только почему-то значился он как не трек Open Space, а выдуманной группы «Мармеладный самолет». Видео стало первым на созданном по случаю YouTube-канале АКМ и едва набрало сотню просмотров. «Кстати, о платьях», — подошла к журналисту со спины Снежанна, прерывав его размышления. «Тут подруга твоего знакомого Эхерова устраивает дома распродажу своего шматья. Ты вполне мог бы туда сходить и выбрать там чего-нибудь для меня». «Ты имеешь в виду масленку?» Журналист быстро понял, что речь идет о той самой девушке, которая странно смотрела на него в выставочном зале весной. Она встречалась с Эхеровым. Иван, походя, кое-что разузнал про этих двоих после того, как Тася Валежник попала в зону его интересов. Девушку звали Даша Баттер, и она держалась весьма претенциозно. Всячески намекала на свою интеллектуальность вперемешку со свободным нравом. Масленкой же называлась, обыгрывая какой-то артхаусный порнофильм. Периодически парочка устраивала собственные авторские вечеринки во все том же слот 17. Эхеров в амплуа диджея Менгеле был неизменно хорош, а Даша Баттер одевалась соответственно тематике вечера и танцевала за диджейкой рядом с ним. Иван не нашел причин не сходить к ним в гости и в назначенный день отправился по написанному адресу. Оказалось, что масленка жила в самом центре города. Ее окна выходили прямо на площадь Согласия. Там всегда проходили крупнейшие военные парады Северного края. Связавшись с квартирой по домофону, Двинов попал в просторную парадную и начал подниматься вверх по широкой лестнице. Дом был старинный, из тех серий, которые делали еще архитекторы, имеющие самое прямое отношение к дореволюционной традиции. На лестничных клетках у массивных дверей лежали добротные коврики. Было заметно, что подъезд часто моют. Жара в городе все не спадала, так что журналист сразу оценил прохладу, идущую от толстых стен подъезда без малейшей примеси сырости. Наконец, он добрался до пятого этажа и нажал на кнопку изящного звонка. Почти сразу же дверь отворилась. Его впустила масленка, облаченная в тонкую белую майку и ярко-розовые спортивные штаны. Практически тут же нарисовался и Эхеров, протянувший руку для приветствия. «Мы так рады, что ты пришел», — приветливо сказал диджей, а журналист в ответ кивнул ему. «Хочешь лимонада и бутербродов с фруктами?» – спросила Даша. Двинов огляделся. В квартире был сделан дорогой ремонт. Поперечную перегородку между кухней и прихожей, похоже, снесли. Одну из стен заложили декоративным кирпичом, на котором хозяева развесили милые сердцу изображения. Целая серия фотографий, сделанных на полароид, была посвящена бурной жизни Маслёнки. На паре экземпляров она была полуголой, еще на двух-трех в объятиях диджея Менгеле. Наличествовали групповые портреты из слот 17 и каких-то незнакомых Ивану мест. Рядом висела большая старинная карта города с обозначениями на иностранном языке. А еще на стенке размещалось изображение от художника Александра Войцеховского. На ней жили существа, отдаленно напоминающие отощавших мумий троллей Туви Янсен, состарившихся под действием наркотиков и паскудной жизни. Беременная филармонией. Завсегдатой филармонии она не была здесь несколько месяцев. Ей рады, узнали, предложили стул. Муж оказался здесь впервые. Гласила подпись мелким шрифтом. «Любопытная картинка», – задумчиво произнес Двинов. «Да, мне тоже понравилось», – откликнулась Даша. «Я ее увидела в одном журнале и сделала вырезку. Готовить лимонад?» «Конечно», – улыбнулся журналист, думая про себя, что надо взять от жизни все. Затем Иван подошел к стенду с одеждой. Он тщательно двигал вешалками, на которых размещались самые разные наряды. Минут через 15 внимательного изучения удалось выбрать много стоящих вещей. От черного платья с белым воротом и красиво нарисованными ромашками до серой капюшонки с каким-то призывом на английском. Ивана поразило, что все это в отличном состоянии. Но, судя по ценникам, стоило сущие гроши. «Как вам слот 17?» Спросил, чтобы поддержать беседу журналист. «Отстойно!» Ошарашила его поспешным ответом Даша, которая возилась со снедью уже явно дольше, чем следовало бы. «Кухня там так себе, коктейли делать не умеют. Ты знаешь, я много где была за пределами Федерации и всякое видела. Там даже в уличных забегаловках сервис чаще лучше, чем там». «Это сильное заявление». «Но я тоже путешествовал, разные виды видал». Нашелся Двинов и решил немного сменить тему. «За всеми этими поездками вы следите за тем, что происходит в Федерации?» «Конечно, но только ради тренировки кругозора. Кроме политики, можно найти себя в множестве других областей». Немного задумчиво откликнулся Ахеров. В целом же разговор с парой у Ивана как-то не клеился. Журналист продолжил перебирать вещи, а еще прихватил пару книг, которые тоже очень кстати продавались. Когда пришло время расчета, выяснилось, что он купит все это по цене в десятки раз меньше рыночной. Иван не мог не отдать должное и угощение. Правда, домашний лимонад оказался кисловат. Да и тосты с фруктами, откровенно говоря, не пошли. Тем не менее, он отдал деньги, упаковал все в пакет и отправился во свояси, как следует полюбезничав с Ахеровым и Баттер. Красивая черноволосая девушка в одном нижнем белье склонилась навстречу Жоржу, преклонив перед ним колени на широкую барную стойку. Когда она придвинулась почти вплотную, то стала что-то ворковать на ухо друга Двинова. Но журналист поспешил отвернуться и сделать вид, что его сейчас более всего интересует уровень мастерства Юджиса, который как раз начал новую песню с такими словами. «А когда мы увидимся вновь, то ветер ночной будет петь о своем. И на миг позабыв, что такое любовь, мы с тобою начнем. Танцы вдвоем, странные танцы». Дело было в шанхайском стрип-клубе «Энерго», буквально в двух шагах от конвейера. Open Space давали тут концерты и раньше, но приятели на них все как-то не попадали. В последнее время Юджис был больше занят путешествиями и личной жизнью, так что традиция слушать дуэт как минимум раз в две недели прервалась. Поэтому друзья с большим энтузиазмом встретили анонс концерта, не обратив должного внимания на то, где он будет проходить. Разницу в мероприятии они уловили буквально с порога. Детина бандитского типажа как следует обыскал обоих, подобострастно заглянул в глаза и только после этого впустил, наконец, в заведение. Барная стойка там была шире и длиннее, чем где бы то ни было в других кабаках города. А по ее центру в трех местах располагались шесты, уходящие под потолок. Так что, когда заиграла музыка, было совсем неудивительно, что на стойку вскарабкались три соблазнительных девушки в нижнем белье и начали танцевать вокруг пилонов. Двинов потупил глаза, так как пришел сюда исключительно ради концерта. Но Жорж был не так прост и глядел на прелестниц в оба. Одна из танцовщиц, поняв его настроение, решила получить от разгоряченного мужчины больше, чем взгляд полный желания. Она попросила меня застегнуть ей лифчик, типа расстегнулся во время танца. Радостно проорал Жора Ивану на ухо, когда девушка вернулась к шесту. «Ага, ты мог бы заказать у нее приватный танец. Смотри, прейскурант». Резонерски откликнулся журналист и пожал руку подошедшему к ним Акея. Ведь первое отделение Open Space уже закончилось. «Ребят, все хорошо?» С доброй улыбкой осведомился музыкант. «Честно говоря, когда я первый раз тут побывал, посмотрел цены, ну, такие ощущения были, противоречивые». Журналист в ответ понимающе улыбнулся. Для него не являлось секретом, что подобные заведения появились даже в консервативном городе. Но для многих жителей такое до сих пор было в диковинку. Вот и АКМ упомянул пару пунктов прейскуранта, которые, судя по всему, особенно его зацепили. Выслушав клавишника, чтобы придержаться рамок приличия, Иван направился к Юджису, который в другом конце зала разговаривал с низкорослым человеком в высокой черной шапке, больших очках в черной оправе и облаченном, как нетрудно догадаться, во все черное. Он сидел за ноутбуком, на черной крышке которого красовалась единственная большая белая наклейка в виде раскинувшей черные крылья летучей мыши. «Слушай, закажи мне там чего-нибудь, а то в горле пересохло», — бросил Юджис, уже отходя от стола навстречу Ивану. «Чего-нибудь?» — весь вскинулся вдогонку человек, и тон его стал воистину уничижительным. «Слушай, ты ведь не звезда, далеко еще не звезда. Чего-нибудь я тебе не закажу, ты сам себе закажешь». «Стакан воды я имел в виду», — поспешно поправился смущенный музыкант. «Просто я устал петь». Мужчина в черном тут же сменил линию поведения, прикрикнул на официанта, и вскоре за столом для группы появился полный графин с водой, из которого и угостился Юджис. «Ха-ха-ха!» — который уже раз выдал он, заметив журналиста. «Знаешь, нас интересуют концерты на самых разных площадках. В прошлый раз тут был полный зал, и мы думали, а почему нет? И теперь играем тут периодически. Мне кайфово, потому что тут работают эти девочки. И с ними хорошо. Они все вроде как положительно реагируют на наше творчество. И спасибо, говорят после каждого выступления. Лично подходят и с энтузиазмом танцуют под эти треки. Так что мы здесь ради этих девочек и акустики места. Акустика тут волшебная просто, чувствуешь?» «Отличное место!» – подошел к ним Жора. «В следующий раз надо будет взять побольше денег, и та брюнетка точно будет моей». «Это вариант», – рассеянно ответил Двина. Юджис радостно осклабился в своей фирменной манере и продолжил музыкальный разговор. «Тут акустика от того, что строго прямоугольный зал, без закутков, без всего. А еще говорят, что основатели изначально заморочились со звуком. Круглый шар сделали и вот те деревянные штуки, чтобы они способствовали нам немножечко. Идеальное место для выступлений. А слот 17, по правде, очень убогая постоянная площадка. Такая вся кустарная максимально, без единого изыска. Пусть там хороший звук, но усилиями одной таси атмосферу невозможно задать». Затем музыкант лукаво показал глазами в сторону одной из девушек, которая отдыхала со своими коллегами немного сбоку от стойки, скрывавшей ее прелести в синем полумраке. «Смотри, это Надежда. Когда мы тут выступали самый первый раз, она подошла после концерта, взяла меня за руки, заглянула в глаза и сказала «Большое вам спасибо», наклоняясь ко мне во всей своей полураздетой наружности. «Вы такие молодцы», — говорит. А я про себя думаю, что заверну сейчас какое-нибудь словцо, чтобы она совсем растаяла. И я такой: вы тоже. И это все, что я смог сказать. А потом почувствовал себя, конечно, немножко лажком. На Двинова после этого накатила тихая грусть, и он отвлекся от окружающей реальности. Второе отделение тоже прошло как будто в тумане. На крыльце Энерго АКМ и Юджис быстро распрощались, так что вскоре клавишник Open Space оказался в компании Ивана и Жоры. Они пошли мимо того самого памятника жертвам политических репрессий, где прошло столько оппозиционных акций за год. «В этот раз я съездил в Питер без допинга», – разоткровенничался АКМ. «Раньше-то всякое бывало. Но Стасий решил не злоупотреблять. И вот у меня такое впечатление от всей поездки прямо в двух словах. Питер без допинга». «Это похвально», – начал было Иван речь, но Андрей стремительно перебил его. «Представляешь, я зашел к своим друзьям на Ваське повидаться. Так вот, они через пару дней мне пишут. Когда мы сможем с тобой увидеться?» Потому что, когда я пришел, они были настолько не с собой, что даже не поняли, что я там. Увлеченно продолжал диджей. «Ну...» Опять попытался внести свою лепту Двинов, но Андрея несло. «Я в свое время долго жил в Питере у кореша». Продолжал он дальше без остановок. «И зря, потому что однажды его ограбили. Какие-то бандиты ворвались к нам. Они отобрали все деньги и ценности, даже мой паспорт. Но я не растерялся. И как только они ушли, наехал на хозяина. Мол, посмотри, у меня нет ни денег, ни документов, что делать? Он свел меня с нужными людьми, и скоро я уже работал курьером. Только вот моей миссией было таскать удачливым клиентам всяких сомнительных ставок на спорт черный нал в чемодане. И вот, представляете, иду я с сотнями тысяч рублей с собой по метро, а там менты всякие вокруг. Но мне было плевать. Однажды работодатели заподозрили, что я у них ворую, и стали предъявлять. Так и я их просто послал куда подальше». Иван быстро понял, что весь этот спич является апофеозом Андрея АКМ, и в мании собственной значимости его уже не остановить. Только после рассказа о том, как Андрей ходил столоваться в лучшие рестораны Питера, повисла пауза. «Что-то сегодня не очень был концерт», – беспардонно обратился к клавишнику Жор. Казалось, тот совершенно спокойно воспринял этот болезненный удар по его нарциссизму. «Вчера был день рождения Таси, я нажрался как восьмиклассник. Сама она до сих пор дома отлеживается. Тут уже не Питер. Одна половина ее гостей укуренной, другая половина нанюханной. Так, ребята». Поравнявшись с одним из особо раздолбанных деревянных домов Шанхая, музыкант внезапно осекся. «Вы сейчас в старый порт, ну а мне пора сворачивать к себе. Я в твою Тасю влюбился, как восьмиклассник». Внезапно пронзила Двинова мысль, когда он провожал взглядом диджея. С неизменными клавишами за спиной, АКМ скрылся между гниющим деревянным домом и гаражами из морских контейнеров для перевозки грузов. Журналист точно не помнил, когда ему впервые попалось на глаза слово «ШИИС», но вскоре оно все чаще стало мелькать в новостных сводках. До населения окрестных поселков дошли слухи, что земля вокруг богом и людьми забытого таежного полустанка выкуплена некими столичными инвесторами. И скоро именно туда повезут мусор, который не смогли распихать по ближайшим окрестностям столицы Федерации. Какая чушь. Кому в голову пришло тащить мусор на такое большое расстояние? Деньги на ветер. Поначалу подумал Двинов, тем более чиновники из окружения Птицына быстро начали опровергать эту информацию, обвиняя местных в истерии и уверяя, что земля сдана в аренду для нужд железнодорожной корпорации. Как бы там ни было, завезенная строительная техника без номеров усиленными темпами работала на станции. мигом вырубили десятки гектаров леса, а затем освободившуюся землю расковыряли экскаваторы. Приходящие к месту работ и наблюдавшие за ними жители все не унимались. В проблемы включились местные депутаты. Вскоре просочилась информация, что к станции ШИЭС направлены первые составы с некими отходами. СМИ обнародовали скриншот корпоративной телеграммы о грузе и времени прибытия. В назначенный час состав на ШИЭС так и не прибыл. Но люди не без оснований полагали, что станцию спасла только огласка. Поскольку через месяц должны были состояться выборы в краевой парламент, а страсти накалялись все сильнее, депутаты собрали расширенное совещание, пригласив туда местных жителей, чтобы обсудить все волнующие их темы. Позвали и журналистов, так что в назначенный день Двинов оделся поофициальнее, сменил Гриндерс на Ральф Рингер и отправился в уже знакомое здание на главной площади города. Сделать это в тот день было непросто. Бушевал самый настоящий ураган. Порывами холодного ветра у старых тополей отламывало огромные ветви и швыряло прямо на автомобили. А еще в лицо хлестал густой ливень. Надо отдать должное. В этот раз власти оповестили население заблаговременно, так что обошлось без жертв. Иван успел уже разузнать, что несколько лет назад при подобном же урагане в центре города погибла женщина. Она шла вдоль забора строящейся паркинг-плаза, но как раз неподалеку от будущего месторасположения слот 17 целая секция ограждения рухнула и погребла несчастную под обломками. Начатое расследование могло стать очень громким, но его удалось замять. А завалы в городских парках не убирали еще месяц. То ли разрушения были столь серьезны, что сил не хватало, то ли имело место обычная бесхозяйственность. Двинов с удивлением смотрел, что у одного из подъездов болтается обрывок шнура толщиной с ручку новорожденного. Он не искрил, но раскачивался с такой амплитудой, что удар его был грозен, а еще пришелся бы аккурат по голове зазевавшемуся прохожему. Но и здание парламента неуклонно приближалось. Журналист вбежал по ступенькам, распахнул дверь и скоро уже повторял свою, как обычно, вымышленную фамилию, чтобы ее нашли в заранее составленных списках, поставили галочку и пропустили внутрь. Еще какое-то время он искал нужный кабинет. Там было далеко не так просторно, как в конференц-зале предвыборной презентации. Мало того, комнату еще и заставили витринами с какими-то непонятными наградами. Вероятнее всего, спортивными трофеями. Вдоль длинного стола сидели самые разные люди. За их спинами у стены был еще один ряд стульев. Некое подобие зрительного сектора размещалось в дальнем от входа углу. Практически все места оказались заняты. Хуже того, обсуждение уже началось. Двинову ничего не оставалось, кроме как пристроиться на стуле рядом с дверьми. Зато прямо напротив основных спикеров единства. Муниципальные депутаты Котласа, Коряжмы, Урдамы уже направили свои запросы губернатору и парламенту с просьбой разъяснить ситуацию, а также жалобы поступают в прокуратуру. Внушительным голосом говорил возглавивший собрание депутат, лицо которого показалось Ивану смутно знакомым. На данный момент инициативные группы готовятся проводить митинги протеста против размещения тут столичного мусора. Среди местного населения ползут слухи о захоронении ядерных отходов первого класса опасности. С целью проинформировать общественность о ситуации, Министерство природопользования приняло решение провести заседание с привлечением заместителей председателя правительства и парламента, представителей муниципальных образований, депутатов, прокуратуры, общественников и экологов. Двинов присмотрелся получше. Заместитель губернатора был молодой еще мужчина с пухлым, чванливым лицом. У проницательного наблюдателя рано или поздно создавалось такое впечатление, что чиновник одержим какой-то тайной идеей, помимо которой его будто бы ничего и не интересовало. Еременко. Бросились в глаза крупные буквы с таблички, выставленные перед участником для его узнавания. Вокруг Еременко расположились видные депутаты и партийные бонзы единства. Серьезные люди в дорогих пиджаках. Дальше всех сидели, вероятно, представители Урдамы. ближайшего к Шиису поселения. Представлять его взялась пара скромно одетых женщин и седовласый мужчина. На нем была футболка с надписью «Урдама» очень молодежного дизайна, смахивающего на произведение бренда «Тоска». Футболка резко контрастировала с серьезным волевым лицом человека, будто бы вытесанным из гранита. Именно ему первому и дали слово. «Меня зовут Виктор Николаев. Я житель поселка городского типа Урдама. Свет можно выключить, чтобы было слайды видно?» Представился и первым делом осведомился докладчик. Вскоре на стене за спиной председателя замелькали изображения. Кучи срубленного леса, копающие котлованы экскаваторы, железнодорожные платформы со строительной техникой. В глаза бросались вопиющий беспорядок и размах работ. Николаев сделал красноречивую паузу, а затем решительно продолжил. События развивались следующим образом. В конце июля на станцию ШИЭС прибыл первый состав с техникой. Когда-то там был рабочий поселок ШИЭС, но его закрыли еще полвека назад. Обратите внимание, автомобильных дорог там нет. Связи сотовой тоже нет. Газопровод проходит на расстоянии в 1 километр. До Урдамы 30 километров. До республиканского поселка Мадмас 16 километров. До границы с республикой 4 километра по лесу напрямик. Когда мы прибыли на стройку, нам отказались предъявить какие-нибудь разрешающие документы. Их просто не было. Сейчас на станции работает около 40 единиц техники. Она вся без номеров. Работы идут плохо, место очень болотистое. В поселке Шиис даже кладбища из-за этого не было. Посмотрите, котлован роют в 1,5 метрах от железной дороги. Хочу выразить общее мнение моих земляков. Мы против размещения свалки. И нас всех поражает то, что эти работы идут без какой-либо информации. Нам партия «Единство» сегодня и поручила провести это заседание, чтобы дать вам всю информацию. Сразу же отреагировал председатель. И тут Двинов его узнал. Это был тот самый депутат Илья Снегирев, имевший самое прямое отношение к весенней акции девушек перед выборами гаранта. Он обладал большим политическим весом и постоянно мелькал в новостях как инициатор различных законопроектов, которые чаще других парламент в итоге принимал. Пока журналист собирал этот пазл в голове, начала выступать одна из урдамчанок. Пожилая женщина размеренно говорила сильным, чистым голосом. Иван сосредоточил на нем все свое внимание. Примите во внимание, что станция ШИС до сих пор в документах числится, как земли населенного пункта. Во-вторых, никто не отменял, что в нашем нынешнем генплане эти земли относятся к муниципальному образованию, как земли населенного пункта. Земли у станции ШИС, как нам удалось выяснить, железнодорожная корпорация передала столичному департаменту, а тот нанял подрядчика, чье юридическое лицо создано только месяц назад. Они строят инфраструктуру для приема железнодорожных составов от 55 до 90 вагонов. Вес одного состава 60 тонн. Количество составов в сутки от 3 до 5. После завершения предварительного этапа, вы его сейчас видите на фотографиях, предполагается освоение земли еще в 300 гектаров. А затем подотходы отведут от 3 до 5 тысяч гектаров. Это информация от полевых организаторов строительства. Работы идут все более нарастающими темпами. Мы обратились к главе района, но он нам ничего не объяснил. Заявил, что информации не располагает. В начале августа из города для разъяснения ситуации в срочном порядке приехал заместитель губернатора Владимир Евгеньевич Еременко. Он встречался с депутатами, потом пришли и жители поселка. Спасибо, Владимир Евгеньевич, что нашли возможность встретиться и с нами. За полчаса к месту встречи пришло 318 человек. Мы специально считали, был полный зал. Владимир Евгеньевич почему-то сказал, что имя инвестора он нам не может пока сообщить. Но именно этот столичный инвестор строит большой промышленный объект по переработке древесины и отсортированных отходов. Когда я, глядя ему в глаза, спросила, какие именно отходы будут привозить и где сортировать, то точного ответа не получила. Понятно, что будут завозиться отходы из столицы, возможно, даже по эшелону ежедневно. Но якобы и мусор из нашего района там тоже будут принимать. Так вот, у нас есть и эффективно работают свои мусорные полигоны. Женщина говорила еще долго. О том, что нет никакого соглашения о приеме мусора между северным краем и столицей, нет никаких экологических экспертиз, зато стройка уже вовсю ведется. Станция ШИС из одноименной реки даже попадает в границы водоохранной зоны. То есть, строительство таких объектов там категорически запрещено. «Они уже действуют как хозяева территории», – возмущенно говорила уртамчанка. «Приезжают к нам в поселок, бесплатно выкачивают воду с наших колонок, скупают продукты, пытаются вербовать местное население. Но те 200 рабочих мест, что они обещают создать на полигоне, погоды не сделают. Проблемы с безработицей у нас нет. Зато большой проблемой может стать вся эта стройка. На территории Ленского района множество болот, глубина которых местами достигает 5 метров. Из болот берут истоки маленькие речки. Всего у нас протекает 141 река. Все они входят в бассейн реки Вычегда, которая впадает в Северную Двину, а та выходит в Белое море. Если захороненный мусор начнет разлагаться в болоте, и из них отходы попадут в реки, пострадают все страны Баренц-региона. Лично я считаю, что произойдет настоящая экологическая катастрофа. Жители всего юга надеются, что именно это заседание станет отправной точкой для решения нашей проблемы. Мы подготовили обращение жителей в 21 инстанцию. Под этими обращениями стоят 4674 подписи. Все главы наших поселений против того, что сейчас происходит. Они написали об этом гаранту и главе Северного края, что мы против свалки в Ленском районе. У меня все. Последние слова были сказаны размеренно, громко, с надрывом. Будто бы выступавшая не сидела за столом в кабинете, а стояла на трибуне. За ней начала ораторствовать еще одна жительница дома Белки. Так некоторые исследователи толковали топоним Урдама. Эта речь во многом повторяла только что сказанную, просто факты были изложены другим человеком. Стало окончательно ясно, что даже завезенные по железной дороге в тайгу строители не могут показать элементарных разрешающих документов и назвать сроки окончания работ. Сами работы характеризовались как возведение разгрузочной площадки. Внимательно выслушав все эти отчеты, ведущий неожиданно предоставил слово присутствующему мэру Корабельска Игорю Щепуну. Недавно там впервые за долгое время прошел пусть и хилый, но все же митинг оппозиции. Собранный именно из-за решения соорудить неподалеку свалку для отходов, как с самого Корабельска, так и из города и всех окрестностей. Причем уже имевшиеся в Корабельске протестные силы не только не появились на недавнем митинге, но их лидеры даже осыпали Галькова проклятиями, когда он подумал обратиться к ним за так называемой пехотой. По Корабельску распространяется информация, что из-за нового места захоронения отходов туда повезут ядерные отходы. Мусор идет из столицы, разных других регионов. Поэтому, Игорь Олегович, я бы попросил вас разъяснить ситуацию. Весомо сказал меценатствующий депутат, хотя к ШИИСу этот вопрос не имел никакого отношения. Щепун был молодым еще мужчиной с сединой на висках. Довольно энергичным и подтянутым на вид, несмотря на упитанность. Он уверенно подвинулся к микрофону, вмонтированному в стол, включил его и начал вещать. «Я свое выступление начну с того, что больше 30 лет проживаю в Корабельске и никуда не уезжал. Но сейчас есть такие неумные люди, которые меня называют варягом. Говорят, что я приехал в город, чтобы провернуть там какое-то непонятное дельце». К чему это было сказано, журналист сначала даже не понял. «Я думаю, что буду обращаться в суд. Слухи, предположения доходят до того, что к нам повезут радиоактивные отходы. Мы не ведем сейчас никаких работ по созданию свалки. Как добросовестный, добропорядочный руководитель, я стараюсь действовать в рамках законодательства. Новый региональный оператор по обращению с мусором запросил у нас изменение наименования определенного земельного участка для устройства там захоронения ТБО. Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы перейти на более цивилизованные виды обращения с отходами. Мы обязаны провести публичные слушания. До этого слушания были уже, но прошли в ненормальном режиме. Была беготня по залу, видеосъемка тех, кто выступал в поддержку проекта. К счастью, в моем праве проводить публичные слушания столько раз, сколько посчитаем нужным. Исходя из той ситуации, которая сейчас возникает. Да и публичные слушания носят только рекомендательный характер. Окончательное решение все равно нам принимать. Сейчас организованы повторные публичные слушания. Я попросил всех участников процессов вести себя спокойно. Главное – внимательно слушать и задавать вопросы. А еще уходить от личных оскорблений и безумных предположений. Затем по проблеме обращения с мусором попросили высказаться заместителя краевого прокурора, который заявил, что по факту происходящего на ШИИСе уже начата проверка. Правда, результаты ее пока что неизвестны. После дали слово Еременко, который, судя по всему, и был реальным посредником между инвестором и правительством края. После довольно невнятного вступления Владимир Евгеньевич начал рассказывать о плюсах станции ШИИС для использования под промышленные нужды. Станция ШИИС находится на большом удалении от населенных пунктов. В радиусе 30 километров там никто не живет. На станции имеется развитая железнодорожная инфраструктура, а значит и возможность для приема составов. Вокруг данной станции имеется до 10 тысяч гектар лесного фонда. Действительно, есть правовая коллизия с землями поселения, которая, на мой взгляд, должна быть устранена. Местные жители говорят, что лес у станции вырубили незаконно. Но это происходило на землях промышленного назначения, где леса быть в принципе не должно. Чем дальше Еременко говорил, тем больше уверенности чувствовалось в его голосе. Казалось, за столом сидит не государственный чиновник, а увидевший возможность для быстрого обогащения делец. Он заверял, что все нарушения, пусть они и самые мелкие, находятся под контролем. Что в Северный край не могут возить отходы из других частей Федерации, ведь это противоречит закону. Что радиоактивные отходы сюда не повезут ни в коем случае. Хотел бы прокомментировать самую острую тему о том, что строится свалка, помойка, могильник. Ответственно заявляю, что даже если планируется строительство объекта, связанного с твердыми коммунальными отходами, то первым делом состоится проведение общественных слушаний по изменению генплана и правил землепользования. И хотя такие слушания по закону носят рекомендательный характер, а окончательное решение принимает представительный орган, по практике результаты общественных слушаний имеют определяющее значение для решений депутатов. Очень редко, когда депутаты принимают иное общественное решение, чем зафиксированное в общественных слушаниях. И даже если такой объект и будет построен, то там применят новейшие технологии. Передовые технологии, которые соответствуют самым строгим международным стандартам. Впрочем, практически тут же слово взял еще один чиновник из надзорных органов, престарелый уже мужчина. Он заявил, что впервые на его памяти проводят такие крупномасштабные работы без всяких уведомлений, согласований и разрешений. Нужно проверить все строго в рамках законодательства. Так, как сегодня представляется информация, это достаточно вопиющий факт. Подвел черту под его выступлением председатель. Затем слово взяла некая женщина-эколог из федеративного неформального объединения сторонников гаранта. Она заявила, что практически ни одна свалка на Северном крае не соответствует нормам законодательства. И местным жителям нужно решать и эту проблему, а не только выступать против столичного мусора только потому, что он столичный. Ага. А где был губернатор Птицын, когда годами нарушались законы на свалках в Северном крае? подумал Двинов, слушая эмоциональное выступление докладчицы. «Так дела не делаются. Это еще очень большой вопрос, отдадут ли власти Урдамы землю из населенного пункта для других целей?» Взял слово еще один депутат от Единства. «Я так и не понял, что в Шиесе будет на выходе. Свалка очередная? Это плохо. А если что-то строится, то что именно? Нужно информировать население. Нельзя так с людьми обходиться». «Сначала губернатор нам сказал, никаких отходов извне поступать в Северный край не будет». Громким голосом поддержала его урдамская представительница. «Это было на камеру сказано. Все люди видят. Приезжал Владимир Евгеньевич. Говорит одно. В соседнем районе на выступлении говорит уже совсем другое. Не надо, чтобы слова расходились с делом. Надо, чтобы люди верили в нашу власть. И чтобы люди шли вместе с нами в ногу, чтобы улучшить нашу жизнь. Если мы сейчас не прекратим весь этот беспредел, то вера и в нас, местных депутатов, и в вас, и во все эшелоны власти будет потеряна». Круглый стол в целом продолжался около 2 часов. За окнами все так же бесновался ветер. Особенно сильные его порывы с шумом ударяли потоками воздуха по окнам. В конце концов, представители Урдамы заверили, что происходящее на станции ШИС будет взято под строжайший контроль разными инстанциями. И ситуация обязательно разрешится. Ненастье прошло только ближе к вечеру следующего дня. Но дороги города от продолжающегося дождя все еще блестели в свете вечерних фонарей. Автомобиль такси выехал из старого порта и пронесся мимо неказистого здания торгового центра «Гранат», на вывеске которого горели только 2 красные буквы – ГР. Эта угрожающая ГР встречала Двинова еще когда он только приехал в город. А теперь прочно стала частью его жизни. ГР горела для всех, кто собирался въезжать в старый порт или только-только покидал его. Рядом с журналистом в салоне такси сидела Снежана. Она временно вынуждена была жить на противоположном конце города. В полузаброшенном военном городке, расположенном далеко за границей окружного шоссе. Был уже поздний вечер, автобусы не ходили. А ехать одной на такси в глухомань девушка неожиданно испугалась. Хотя, как хорошо знал Двинов, была не робкого десятка. «Вань, пожалуйста, съезди со мной до военного городка номер 140». Появилась Снежана на пороге его комнаты около 30 минут назад. Иван в этот момент вертел в руках тяжелый стакан для виски. Рядом стояла бутылка, опорожненная больше, чем наполовину. Двинов пил крепкий алкоголь в полном одиночестве редко. Но иногда с ним случалось и такое. Причем чаще всего он пил сразу много. Вот и в этот раз решил позволить себе из-за паршивой погоды на улице и гнетущего впечатления от недавних событий. Кроме того, алкоголь мог способствовать его лучшему погружению в виртуальный мир игры серии Shadowrun. Ее герои, бесправные представители современного общества, несмотря ни на что пытались сохранить достоинство в мире побеждающей толерантности с одной стороны и системы жестких негласных ограничений с другой. Однако перспектива автомобильной прогулки показалась более заманчивой, чем достижение дна бутылки и достижение Steam. Перед самым уходом Иван достал из ящика стола простую металлическую фляжку, через воронку наполнил ее и предусмотрительно опустил в один из многочисленных карманов своей косухи. И теперь журналист ни разу не жалел, что без промедления согласился. Сильный холодный ветер сменился на легкие теплые дуновения. Августовская ночь была спокойной и влажной, как любовница перед желанным ею соитием. Иван расслабленно откинулся на мягкое просторное сиденье, видавшее виды, но сохранившее внутренний комфорт «Волги». Машин в это время было уже немного, так что такси довольно свободно миновало главный проспект города, почти на выезде из которого стояла паркинг-плаза. Затем проехала площадь перед собором, и примерно с этого участка начали открываться все более окраинные виды. Волга ехала вдоль бетонных заборов, скрывающих за собой руины заводов по переработке древесины, панельных многоэтажек и других неприглядных зданий. Ярким пятном среди всего этого бросилось в глаза большое ангарное здание недавно открытого торгового центра «Макс» с хорошо освещенной просторной парковкой и гроздьями неоновых вывесок на фасадах. Иван отвернулся от окна к Снежане, но внезапно вспомнил, что она не любила разговоров в такси. И сейчас сидела, как обычно, с отрешенным видом. Тем временем машина заехала под большую эстакаду и вывернула налево. Позже начались уже совсем дикие районы с минимальным освещением. А дальше и вовсе промзона без него. Авто проскочило небольшой мост и резко затормозило у обшитого ржавым металлом покосившегося ларька. «Там дальше перекопано», — вздохнула девушка. «Мы не можем подъехать к самому дому. Проводи меня». «Подождите, я вернусь», — сказал Иван шоферу, когда его спутница уже расплатилась за дорогу в обе стороны и вышла из машины. Затем они прошли по паре переброшенных через канаву досок к обшарпанным пятиэтажным зданиям. У одного из подъездов Снежана полезла в сумочку за ключами. «Спасибо большое, что проводил». Девушка слегка приобняла Двинова перед тем, как скрыться за скрипучей подъездной дверью. И через мгновение он остался один. Волга тем временем развернулась и даже въехала на мост, скудно освещенный парой фонарей. Вокруг не было ни души. «Обратно в старый порт?» — спросил водитель, когда журналист привычно устроился уже на переднем сиденье. И тут Иван понял, что все еще пьян, но близится момент, когда он начнет трезветь и захочется новых впечатлений. «Нет, слот 17». Довольно неожиданно даже для себя ответил журналист. Достал из-за пазухи фляжку, опрокинул ее горлышком вниз прямиком себе в рот и сделал несколько могучих глотков. Затем убрал сосуд обратно и пристегнулся. Машина проделала обратный путь той же дорогой, но свернула у торца паркинг-плаза и подъехала практически к самому входу в гастропаб. Двинов распрощался с водителем и пошел к двери. С некоторым удивлением он увидел, что в зале нет ни одного стола. А еще что он совершенно пуст, хотя был воскресный вечер. Иван почувствовал себя немного потерянным и отправился в туалет, все сильнее ощущая некую неудовлетворенность, разгоряченную недавно выпитым виски. Мужчина в раздражении дернул ручку, и тут дверь распахнулась сама. На пороге стояла Тася Валежник. Как всегда, ярко накрашенная, в темно-красном бархатном топе с глубоким вырезом и со своим массивным фотоаппаратом, болтающимся на груди. «Привет!» Глаза Таси сверкнули. Она начала быстро растягивать свои пухлые губы в форменную акулью улыбку, но не успела. Хмельной Двинов крепко схватил ее за оголенные плечи и закрыл рот поцелуем, вталкивая обратно в просторную кабинку. Журналист запустил омытый виски язык глубоко в рот девушки, каким-то краем сознания поняв, что она сама захлопнула за ними дверь, и на ощупь закрыла ее на задвижку. После этого Иван прижал Тасю к стене, заслонив ее широкой спиной большую газетную фотографию женщины с кляпом во рту. Фотограф совершенно не сопротивлялась, а напротив, отвечала на его ласки. Ее тело слегка дрожало, руки же крепко сомкнулись на шее мужчины. Сколько это продолжалось, Двинов не знал. Когда он стал слишком настырен и бесцеремонен, Тася просто запустила руки вглубь под косуху и со всей силы впилась в его кожу ногтями. Ее партнер резко передернул плечами и отпрянул. «Дальше только я разрешу», — хрипло сказала девушка, гневно сверкнув глазами. Она слегка подвинула Ивана, мгновение прислушиваясь к звукам за дверью. Выдохнула и быстро вышла. Журналист же сам прислонился к стене, у которой только что зажимал Тасю, и попытался перевести дух. «Зачем я это сделал? Но ведь она сама меня так часто лапала. Это были просто дружеские знаки внимания. А что было между нами только что? Такие мысли роились в голове Двинова, но тут дверь распахнулась, ведь валежник закрыть ее после выхода уже не могла. На пороге стояла очередная разряженная девушка, которая отпрянула, когда смущенный, измазанный губной помадой Иван оторвался от стены и прошел мимо нее к зеркалу. Тасе и след простыл. «Я просто пьян. Очень-очень пьян», — хлопнул себя по внутреннему карману с фляжкой журналист. Недолго думая, он вытащил ее и осушил до дна. Затем умыл разгоряченное лицо водой из-под крана и немного пришел в себя. «Даже не помню, когда последний раз целовался», — понял неожиданно Иван. Пошатываясь, он вышел из туалета, а затем и вовсе покинул слот 17 через задний вход, чтобы вскоре тяжело опуститься за столик с большим стаканом ледяной Кока-Колы из Макдональдса. Он неторопливо подтягивал ее довольно долгое время, снова и снова пытаясь осмыслить произошедшее. Затем встал и решил вернуться в слот. Войдя, Иван увидел толпу, заслонившую танцпол так плотно, как никогда раньше. Громко играл какой-то поп-рок, за диджейкой стоял маленький и очень веселый человек с острыми чертами лица в небольшой кепке с острым козырьком. В нем Иван опознал одного из основателей бренда «Тоска», виденного им на пресс-конференции Кустурицы. Рядом пристроился другой, высокий рыжий бородач в большой кепи с козырьком уже прямым. На его футболке бренда «Тоска» красовался сломанный портовый кран. Точь-в-точь такой, каких, разумеется, целых, в лучшие времена в городе были десятки. На танцполе тоже мелькали шмотки от «Тоски», но в целом каждый вырядился кто во что гораст. Только вот явно подороже, чем молодняк на Second Rave за пару месяцев до этого. Люди вокруг были другие, постарше, но почти все точно так же пили и веселились. Иван, однако же, на танцпол не пошел, а взгромоздился на пустой стул у самого выхода на улицу. Внезапно из толпы вынырнула Тася. Она резала колышущееся под музыку людское месиво, вытянутой вперед рукой, а другой придерживала фотоаппарат. Девушка широко улыбнулась и схватила журналиста за отворот косухи. «Почему ты сидишь? Давай веселиться!» — прокричала она сквозь музыку. Стрельнула глазами и тут же снова убежала в толпу. Там она непринужденно вклинилась в центр танцующих, присела на широко расставленные длинные ноги и начала раскачиваться на них, покрывая своей невообразимой пляской едва ли не 3 квадратных метра танцпола. Некоторые парни пытались ей подражать, а она со смехом подпрыгнула, схватила фотоаппарат и начала их фотографировать. Неожиданно кто-то тронул Ивана за плечо. Он повернулся и на автомате пожал руку АКН, внутренне вздрогнув. Музыкант, как обычно, вежливо кивнул и заглянул журналисту в глаза. «Ты пришел на Улалу, потому что ее перенесли сюда из Павиана после шторма?» — осведомился Андрей. Двинов кивнул. АКМ, кажется, говорил еще что-то, но Иван уже не слушал. Тогда диджей быстро отошел и направился к хмурому небритому мужчине в красно-черной капюшонке. И вот с ним завязал действительно оживленный разговор. Иван вышел на улицу. Там тоже гремела музыка, причем как из колонок над входом, так и пары припаркованных машин, вокруг которых танцевали несколько десятков людей. Тася бегала, здоровалась, перешучивалась и снимала уже и там тоже. Завидев своего недавнего партнера, она проворно подбежала к нему, достала сигарету и уселась на бетонный забор. Но тут нарисовалась какая-то компания подозрительных личностей в капюшонах, старший из которых подозвал валежник. Они о чем-то коротко посовещались и отправились в сторону остатков портовых руин. «Жди меня здесь!» Девушка еще успела обольстительно улыбнуться из-за плеча и окончательно убежала. Не было ее около получаса. Когда же Тася вернулась с теми людьми, на Двинова уже не глядела. Она слегка шаталась при ходьбе и была явно чем-то одурманена. Журналист только растерянно проводил ее глазами и решил больше не задерживаться у слот-17. Пару вечеров спустя Тася сидела напротив Двинова, закинув ногу на ногу за столиком летней террасы слот-17. Ее устанавливали почти все лето, изначально примеряя под чемпионат по футболу. Но согласовывали так долго, что сооружение появилось только к самому концу августа. Шла еще одна из бесконечных вечеринок. Как обычно, играли пара диджеев, причем повторяющихся из месяца в месяц. А посетители либо танцевали, или просто дрыгались, либо просто умеренно пили. С тех пор, как Валежник оставила 17 ради музыкальной карьеры своего бойфренда, дела там пошли из рук вон плохо. На сегодняшний сет ЭКМ почти никто не пришел. И Тася ушла из зала вместо того, чтобы танцевать под музыку, как бывало в успешные вечера. Двинов изящно перехватил ее почти на глазах упивающегося с горя диджея. Так что теперь они были вместе и совсем одни. Тася вальяжно развалилась, подтягивая какую-то красноватую смесь коктейля через соломинку и выкуривая сигарету одну за одной. О произошедшем на Улале она никак не вспоминала. «Ты вот это вот видал, да?» Презрительно говорила девушка. «И почему на Андрея давно уже не ходит нормальный народ?» «С твоим уходом и сменой концепции это было ожидаемо», — попытался смягчить удар Иван, хотя внутренне порадовался. «Блядь, думала, что приду сюда, и тут будет тусыч, кальян и всякие соски. Надеялась, что дата такая символическая, и она наберет. А в итоге пришли просто друзья какого-то диджея. И все? Серьезно? 5 человек на вечеринку закрытия лета? Да в прошлом году тут в этот же день было 200 с лишним человек по проходкам за 4 часа». Тася начала активно жестикулировать. А журналист с нескрываемым удовольствием следил за ее мимикой и судорожными взмахами рук. «При этом не было никакой рекламированной вечеринки. Был просто сет диджеев и на алкогольский доз». «Видимо, мы наблюдаем сейчас закат хорошего заведения». «Что ж, все циклично», — трезво оценил происходящее Двинов, но Тася посмотрела на него раздраженно. «Бля, я все чаще думаю, что вернусь сюда хотя бы ради пары своих новых туз», — ответила она и вскинула голову так, чтобы собеседник видел ее красиво очерченный профиль. «Я не могу. Я пытаюсь расслабиться, как раньше. Но мне очень паршиво сейчас. Тут должен быть максимальный движ. Где он? Это полный провал, блядь. Одно радует, хоть на улице можно спокойно посидеть и не позориться». «Но ты ведь могла подобрать себе преемника. Понимаешь, мне поставили задачу найти больше рекламиста, внешней связи и СММ, нежели организатора вечеринок. Без вопросов, я нашла. У нее крутой художественный взгляд, классно, прям пиздец». Иван обратил внимание, что Тася говорила все это с какой-то лишней наигранной напыщенностью. «И она может во внешку уходить и писать там свободно. Но, блядь, это ебаная внешка, город. По-другому никак не объяснить. Тут выход во внешку нужен каждые выходные после тусовки. А еще надо их так организовать, чтобы было совпадение менеджмента и креативных людей. Она раньше сама ничего не организовывала. Хотя я ей все уже разложила и рассказала про многие вещи. Остальное она могла подчерпнуть через опыт». Тут голос Валежник дрогнул и резко притих. Девушка то ли сменила позу, то ли вся резко как-то осунулась и сделала внушительную тягу коктейля через соломинку. А затем продолжила. «Но никакого опыта она не получила и все завалила. И мне сейчас грустно. Правда, грустно. Прям настолько обидно, что я готова разрыдаться нахуй. Я 2 месяца уходила и месяц искала замену, подбирала персонал. Я знаю возможности и понимаю, что все это можно было бы обработать гораздо интереснее. И что в итоге? Но из всех, что было, это лучший вариант. Меня сейчас максимально коробит, вот поэтому мы и сидим здесь. Мне нравилась Флот 17 благодаря той энергетике, которую создавала именно ты. Вся эта энергия, атмосфера дружбы, заботы, любви – это твоя заслуга. Говорил журналист, подмечая, что Тася от его слов будто бы успокаивается. Но не все ее способны понять. Мои тусы – это вообще торжество любвеобильности, блядь. С готовностью откликнулась Валежник. Помимо того, что на Second Rave и других вечеринках люди обрыгиваются, блядь, там соединяются сердца. На моей вечеринке зачали ребенка. Говорю, чтобы ты по-настоящему понимал уровень моей доброты. Парочка людей, которые с нашего города, но раньше никогда друг с другом не пересекались, встретились в рок-клубе на рейве, познакомились, начали мутить, поженились. И в итоге ждут ребенка. Я так считаю, что если ты тепло организуешь некую общность людей, они там между собой взаимодействуют. Это охуенно. Вот я тоже повзаимодействовал, только с тобой. Быстро подумал журналист, продолжая слушать собеседницу и внимательно следить за ней. На первых секондах было очень много инцидентов. С третьего Second Rave увезли 16-летнюю девочку на скорой помощи с передозировкой, а еще 17-летнего мальчика с жестким отравлением алкоголем. И все эти истории, прежде всего, ударяют по организаторам. Я начинаю понимать, почему ты так радостно подпрыгивая подбежала к ментам на последнем секонде. Я еще подумал, какая ты смелая. Так я выпила стакан водки и заметила, что они идут к моим... Короче, чувакам, которые перекуренные. И я подумала, блять, им точно не нужно туда идти. И пошла на перерез. Двинов одобрительно кивнул. Было бы круто, если бы у рок-клуба можно было бы поставить столики. Я уже говорила. На следующей вечеринке мы сделаем небольшую зону со стульями и столами. Столы и стулья можно было бы взять в доме молодежи. Но наш рок-клуб – это не та площадка, где, к сожалению, я могу развиваться. Реально хочется делать в городе интересный движ, но основная проблема большинства тусовок – невозможно выходить в плюс. Во всяком случае, на некоторых площадках. Наступала ночь. Она немногим отличалась от ночи у Лалы, разве что была чуть холоднее. «Слушай, а ты давно знаешь Юджиса?» – внезапно спросил Иван. «Давно». Тася глубоко задумалась и заговорила спокойным, немного рассеянным голосом. «Просто он связан с такими вещами, которые хотелось бы максимально забыть. Воспоминания, которые никогда больше не хочется вспоминать». «О золотом времени или плохом?» Придвинулся к столу Двинов. «Да нет, это было не золотое время, просто...» Тася тихо забарабанила пальцами по деревянной поверхности. «Такое ощущение, что жизнь меня до сих пор наказывает за всю ту хуйню. В свое время у Юджиса было не так много близких друзей. Именно что близких. В прошлом году был период, когда он оказался в меня влюблен. А я об этом не знала. А потом появился Андрей, его близкий друг, как бы. И случилась такая ирония судьбы». В глазах девушки заиграли озорные огоньки, и она снова активно задвигалась. «Он так трогательно любил меня, и тут появился его друг, который стал со мной встречаться. На самом деле, так даже интереснее. Ведь именно он тот человек, с которым я изменяла своему прошлому молодому человеку». «Да у тебя интересная история», – довольно безразлично ответил журналист, потому что в голове моментально зазвучали слова новой песни Юджиса от впечатлений о поездке в Питер. «Бесконечных 30 часов пути. Так хотелось бы тебя раздеть». подойди ближе». И стало понятно, почему песня не вышла как сингл Open Space. «Не-не, я плохая. Просто плохая». Немного занервничала девушка. «Я всем говорю, что плохая. Потому что для меня просто не существует понятия пола. В моем мире люди делятся на «этого бы я сфотографировала», а «этого бы нет». И неважно, девочка, мальчик. Я как фотограф могу определить, насколько человек готов соответствовать своему виду и образу. Показывать то, что он содержит в себе прямо перед камерой. Есть люди, которые придумывают себе образ и играют его. А есть люди совершенно прямые. Например, я. Есть та грань между теми людьми, которые перед камерой. Меняются. В корне меняются. И с такими я стараюсь не работать. А если человек уверен в себе и в своем образе, тогда я с ним готов общаться. Человек-образ для меня это неплохо. Это работа. Работа над собой. Отчасти биполярка. Сложно. «Смотрю, у тебя творческий подход ко всему этому», — усмехнулся Двинов. «Лично у меня отсутствие различия пола не может быть хотя бы потому, что моя бывшая жена не стеснялась прямо при мне менять прокладки. В мои первые серьезные отношения мне сразу же изменяли». После долгого взгляда сменила тему Тася. «В принципе, я лишилась девственности, чтобы мне не изменяли больше. Не могу сказать, что я бисексуал. Хотя у меня и был опыт отношений как с мужчиной, так и с женщиной. Причем серьезных отношений. Но времена меняются». «Значит, теперь у тебя все хорошо?» — устремил журналист пронзительный взгляд на девушку. «Да, хорошо», — немного рассеянно ответила Валежник. «Конечно, все сложно, но в целом хорошо. Можно сделать выбор между тем, с кем ты хочешь решать проблему, и тем, с кем ты не хочешь ее решать. Все равно я больше ориентирована на личный рост, нежели межполовые отношения. Это издержки опыта и никак иначе. Хотя иногда, конечно, хочется быть как все». Иван в который уже раз удивился тому, как Тася умеет играть с голосом. Она снова начала кокетливо мяукать на этом моменте. «Как, например, твои одноклассницы?» Собеседница изящно улыбнулась. «Смотреть Дом 2, растить детей и спокойно работать в пятерочке кассиром». «Знаешь, я тебя понимаю», — откликнулся Двинов. «У меня дома нет телевизора давно, только плакаты работ Саши Васина на стене и картины художника Кранова на полу. Слышала о таком художнике, Денисе Кранове?» «Я очень близко знаю его брата». «Может быть, ты как-то связана с его дочерью?» — блеснула вдруг у журналиста мысль, которую он тут же озвучил. «Хотя... да, я знаю Алину Кранову», — охотно откликнулась Тася. «В свое время я познакомилась с ним через своего молодого человека, певца Мединова. Его постоянно окружали богатые тёлки, ее подруги». Иван благополучно пропускал незнакомые имена и фамилии мимо ушей. «С ними я дружила честно». Журналист уловил, что Тася вложила в свое «честно» целую гамму самых разнообразных чувств. Но так и не понял наверняка, что она точно хотела выразить. Но затем голос ее стал вкрадчивым. «У меня были долгие двулетние отношения с Данилой Денисовым. Его родители в городе не последние люди. У них сеть гостиниц и ресторанов. А сам он рок-музыкант. Его родители очень классные, образованные, крутые. А их друзья – Рвацкие и Крановы. И Алину сватали к Данечке, а старших очень бесило, что появилась я в его жизни. Крановы – интеллигенция. Но зная близко Алину, большинство ее тем фальшивые. Помню, у нее как-то был дикий приступ переопьянения на дне рождения. И я таскала за ней тазики, подтирала блевотину, откачивала, вся хуйня. И ебала я в рот такую интеллигенцию. Так и вот, Ее нынешний муж потом совратил меня. Однажды наедине признался мне в любви, и я не смогла перед ним устоять. А позже он сделал так, чтобы об этом узнал Данчик. И он бросил меня. Иван снова пристально взглянул на Тасю. Ее красивое лицо в тот момент явственно исказило гримаса боли. Ветер нещадно трепал короткие волосы девушки, которая сидела во все той же вальяжной позе и держала в вытянутой руке очередную сигарету. Двинову стало вдруг очень жалко Тасю, потому что он видел ее насквозь. Она была такой умной и способной девушкой. Но ей с самого первого раза не довелось познать счастье настоящей, чистой и искренней любви. Все ее прекрасные знания и умения для ее многочисленных любовников значили очень и очень мало. Они были как конфетная обертка, которую как можно быстрее срывают, лишь бы добраться до сладкого. А еще Иван снова вспомнил зятя Кранова, который напоминал ему мелкого лавочника, и преисполнился омерзение, пожелав ему много всего плохого. И тут внезапно выражение лица Таси мгновенно сменилось. Она расплылась в улыбке, вся вскинулась, будто бы подпрыгнула. Но на деле лишь выбросила вверх руку и замахала ей, одновременно зычно крикнув. «Люба, привет! С днем рождения! Это я, Наташа! Привет!» «Подожди секунду!» Коротко бросила девушка Ивану и как-то по-детски побежала навстречу подругам. При этом она громко топала ногами по доскам веранды и радостно кричала, едва не переходя на визг. «Только не орать! Я так давно не видела тебя!» «Если я через полгода еще буду здесь, я просто свихнусь!» Пошатываясь, подошел к Двинову Андрей и с жаром пожал ему руку. «Ты видел, каких усилий мне все это стоит?» «А никто не приходит!» Диджей невольно уселся на место рядом с Тасей и принялся ее дожидаться. Она подскочила к нему вся раскрасневшаяся от дружеских объятий, но при этом поцеловала своего парня довольно сдержанно. «Слушай, пойдем уже отсюда!» Неожиданно зло сказал диджей. «Посидим еще, а потом пойдем». Иван понял, что тет-а-тет с Тасей пообщаться уже вряд ли получится. И предпочел побыстрее откланяться. Наступала осень. Город был темен, но все же еще не холоден. Иван задумчиво брел по набережной с редким освещением. Смотрел на черную гладь широкой реки и вдыхал свежий воздух. Вокруг не было ни души. Двинов снова подумал о Тасе и ее истинных проблемах с обретением счастья. И дал себе слово разобраться с ними как следует.